Глава 23. «Это уже переходит все границы!» Я гневно уставилась на корни огромного дерева, у которых разворачивалась настоящая битва. С коротким свистом между мной и деревом прошелся ветерок, как бы намекая, что я не права. «С меня хватит! Я сказала, хватит!» Рыкнула на духа, который, наконец, приобрел хоть и размытые, но различимые черты, этакие джинн, сотканные из слабого тумана. «Ты вытащил меня с поля ради двух дерущихся белок? Белок!» И, пнув камушек, попавший мне под ногу, раздраженно добавила. «За перезрелый орех!» Ветер взметнулся, а две дерущиеся белки уставились на меня. «Хватит! Верни меня обратно!» – потребовала я. «Я не стану ни у кого из них отбирать орехи. Пусть сами решают, кто из них делал запасы и чья тут заначка». Все бы ничего, но в последние полтора месяца дух дергал меня постоянно и отовсюду, даже если я спала и видела десятый сон. Первый раз, кстати, именно так и произошло. До того дух то ли стеснялся, то ли давал мне привыкнуть, а может, просто наводил порядок в своих владениях, к чему я больше склонялась, и первую неделю меня не трогал. Вот вообще никоим образом. Разве только раз в день, перед сном, доносил до меня видение цветущих деревьев, распускающихся цветов, даже их аромат. Показывал, как укладываются спать медвежата под боком мамы-медведицы. Волчат показывал. Этакое умиротворяющее кино перед тем, как я полностью отдавалась во власть сновидений. Увы, подобные колыбельные закончились резко и шоком. А поди не удивись, когда ты мирно заснул в теплой постели. К тому времени мне успели не только разгрести герцогские покои на третьем этаже, но и очень уютно их обставить. Спасибо дарам ее высочества с Кристин. А проснулся от того, что тебе, во-первых, холодно, а во-вторых, от ощущения чужого взгляда. Перед первыми вернувшимися я предстала в тонкой сорочке, зависшая в воздухе прямо на границе своих владений. Не знаю, как бедных селян не хватило кондрашка, я же, проморгавшись и оценив ситуацию, приняла невозмутимый вид и громко вопросила, кто такие и по что нарушают покой моих владений. В тот момент меня не волновало, что дух поставил меня босыми ногами на ночную прохладную пыльную дорогу, что мне очень неуютно от ошарашенных взглядов мужиков и женщин, некоторые из них держали на руках младенцев. А уж от кустов, которые действительно выстроились чистоколом и не пропускали никого, и вовсе волосы дыбом встали, я оказалась полностью права в своих предположениях, земля себя защищала. Я смотрела на пришедших и подмечала их усталость, грязную одежду, измученные лица, окровавленные ступни в подобиях лаптей, сжимающиеся кулаки у некоторых из мужчин, и просто дикую надежду, которая светилась в глазах каждого. Уже позже я пыталась проанализировать, каким образом в ночной тьме вообще что-либо рассмотрела, но пришла к выводу, что это магические штучки, и успокоилась. Конечно, мне пришлось всех расквартировать. Не принять тех, кто пришел на священную землю за помощью, в надежде снова жить там, где вырос и родился, я не могла. Однако пришлось брать с каждого клятву о намерениях, которая звучала следующим образом и буквально была показана мне духом на пальцах. «Я, имя Рек, клянусь любить и почитать хозяйку священной земли, герцогиню Моррисон, слушаться ее и во всем помогать, оберегать землю, чтить ее законы и не нести вреда ни словом, ни делом». Вообще, судя по мельтешению картинок в голове, сама клятва должна была быть более торжественной, более длинной, но общий ее смысл сводился к моей импровизации. И, простите, стоя, пусть и под теплыми струями ветра, принимать такую толпу не то что неудобно, а изматывающе. В ту ночь вернулось без малого 40 человек, и это только взрослые. Впрочем, благодаря такой выходке духа я смогла по достоинству оценить Севрима, старосту адузовцев, и его организаторские способности. Именно к нему эту толпу и повела слава священной паре коротким путем, открытым духом. Как в сказке. Вот тропа-дорога уходит вдаль, а как ступишь на нее и пару шагов сделаешь, стоишь уже прямо перед деревней, как по волшебству. Староста уже не спал, явно поднятый духом, встретил меня теплым одеялом, а позже и горячим питьем с медом. И бодро начал командовать пришлыми. Кого куда селить, в какие дома, кому срочно по кувшину молока выделить, кормящим женщинам да детям. И всем хлеба да напиться, благо с последними проблем не было. Та ночь не была единственной. Различие было разве лишь в том, что после моего праведного негодования дух в следующие разы сначала будил меня, давал собраться, брал морфа, которому также мое исчезновение из постели зело не понравилось, в сопровождающие и только тогда переносил на границу земель принимать новых вернувшихся на родину. В какой-то мере я даже привыкла к этим выдергиваниям, зная, что мои люди уже не пугаются этому обстоятельству, не переживала за сына, потому что ему ничто не угрожало. Однако в последние дни дух откровенно барагозил, перемещая меня по сущим пустякам. «Верни меня обратно! Мне не досуг разнимать двух белок в разгар сбора урожая!» Воинственно заявила одна из белок, мимоходом треснув соперницу по морде, вспушила свой хвост, выставив его трубой и явно указав мне направление. Я бы рассмеялась, если бы не то обстоятельство, что у меня там были дети, которые соревновались, помогая мужикам и бабам в сборе урожая. Воодушевленные общей работой, они периодически поглядывали на меня, стоящую между двумя кучами, горищами овощей, с очень гордым видом. Не найдя свою хозяйку взглядом на уже привычном месте, могли расстроиться. А я подводить ребят не хотела. За это время мы с ними почти срослись, сжились, прикипели друг к другу. Конечно, без подводных камней не обошлось, как и без показного гонора, но к детскому сердцу ключик хоть и не очень легко подобрать, однако если оставаться по отношению к детям честным, открытым, в меру балующим, то шаг за шагом все получится. С малышней мне было полегче, чем с подростками, но это и не удивительно. Впрочем, я была уверена в том, что однажды мне откроются даже сильно битые жизнью, у которых в душе осталась только кроха надежды. Поверят в то, что я не желаю им зла и считаю своей семьей. Разношерстной, но своей. «Ты вернешь меня?» – спросила уже спокойно. Появившаяся на моем лице улыбка адресовалась не духу, а моим ребятам, таким старательным, живым и энергичным. «Нет, тут мне точно делать было нечего. Я нужна своим воспитанникам там». В ответ взметнулся ветер и раскидал несчастных белок по разным сторонам, а мне в лоб прилетел тот самый орех. Я едва успела прикрыться ладонью. «Ну что ты творишь?» Выругалась я, сжимая в руке чужой трофей и злясь, что речь хранителю колыбели недоступна. Учитель предполагал, что как только дух войдет в полную силу, сможет говорить хотя бы мысленно, но пока этого чуда не случилось. Поэтому я опустилась на траву, прислонилась к дереву, снова наблюдая за чередой картинок в голове, и отчаянно ни черта не понимала. Смена сезонов, явно ни одного. Огромная схронка из орехов, куча белок, может, парочка одних и тех же, но передо мной они мелькали неоднократно. Орехи, опять орехи, несколько грибов, которые выносила из схрона другая белка, прямо вот безжалостно выкидывала и тащила орехи, орехи. «Это какие-то полезные орехи?» – осторожно уточнила я. «Особенные?» И получила в лоб, но уже шишкой, и да, прикрыться не успела. «Хватит драться, я не понимаю, чего ты от меня хочешь?» И не лукавила, мы, в общем-то, часто друг друга не понимали, потому что, как я уже говорила, характер у духа был скверный, просто отвратительный. К тому же он был явно любитель пошутить по-черному, иначе воспринимать эти выдергивания меня из постели, чуть ли ни в чем мать родила, я не могла, да и последующие его выходки. А еще дух не делал скидку на то, что я о магии этого мира практически ничего не знала. Тирхану лишь в лаборатории удавалось читать мне лекции, хотя он чаще отвлекался на то, что делала я, и требовал уже от меня объяснений. Не очень у меня пока было с обучением, просто некогда. Сначала посев, потом постройка домов и много чего еще, теперь вот сбор урожая. С моими излишками магии успешно справлялся дух, явно перекачивая себе все, что ему требовалось. Впрочем, если мне понадобится, он в нужный момент свое без остатка отдаст. «Объясни нормально, чего ты от меня хочешь, и почему прямо сейчас?» «Разве подождать не могло?» Я говорила с ним, как с маленьким ребенком, в очередной раз заставив себя успокоиться. Уподобляться этому ворчливому старикану я не собиралась. «Мне нужно забрать отсюда орехи?» Сделала новую попытку нащупать верный вариант. Ответил не дух, а обе возмущенные белки, ринувшиеся на меня прямо с веток дерева, под которым я сидела. И когда они забраться-то успели? Но навредить они мне не успели, ветер унес их в обратном направлении. Новая картинка настигла меня в тот момент, когда я поднималась. Заросли молодого орешника, у которого были поломаны ветки. «А сразу попросить подлечить нельзя было?» Вздохнула, совершенно не понимая ход мыслей духа. «Сказал бы сразу, что нужно помочь орешнику, который так варварски изломали. С другой стороны, а кто изломал-то? Это при условии, что дух бдит. Зачем было показывать белок и их драку? Где логика?» «Интересно, у духов бывает старческая деменция?» «Ай! Шлепок, пришедшийся по ягодицам, мне не понравился. Видимо, как и мои мысли, духу. «Подожди, кто-то чужой обломал ветки орешника? Покажи их еще раз, пожалуйста». Я сосредоточилась на картинке, чтобы понять примерное географическое положение. Внутри леса или ближе к границам моих владений растут орешки. Судя по тому, что я видела, не самая граница, но близко к тому. «У нас опять появились лошади?» Предположила я, прямо гадание, думая про тех исполинов, которые достались мне даром. Которые на самом-то деле жрали так, что мама не горюй. Ну реально, все, до чего могли дотянуться. Кора деревьев, овес, трава под копытами, листья. Таким лошадкам вполне было под силу навредить орешнику. Однако где связь с этими треклятыми белками и орехами? Зачем все же нужно было тащить меня сюда? На этой мысли меня впечатало в дерево. Прям вот раз и впечатало. Больно не было, потому что дух не ставил это целью. Просто вот ткнуть меня носом во что-то. Я смотрела на извилистые морщины на коре дерева, уходящие по стволу высоко к кроне, и пока совсем не понимала, что от меня хотят. Я откровенно запуталась и чувствовала себя слабоумной, у которой то лошади мародерством занимались, то белки отстаивали свою территорию, а истина так и не находилась. Тут меня толкнули со всей силы в ствол, и я зажмурилась, понимая, что меня сейчас сплющит. Но этого не произошло. Я упала на землю прямо под тот самый орешник. Что за ерунда? Это ведь не дух меня переместил. Его перемещение всегда происходило с использованием ветра. Я распахнула глаза и обернулась, чтобы увидеть то дерево, к которому меня пнул дух. Вот только разница была. Во-первых, местоположение. Эти два похожих дерева были в разных частях леса. Во-вторых, уровень магии, которая сейчас пульсировала в стволе дерева и быстро исчезала, рассеивалась, будто и не было только что ни моей окровавленной ладони, ни, собственно, магии. Вот ничегошеньки. «Ты собирался показать мне тайный ход?» Спросила у духа и взглянула на орешник. Что-то меня смущало, сильно смущало. Догадка возникла в голове лампочкой Ильича. «Да это же ты обломал ветки! Шлейф твоей магии!» Передо мной взметнулся ветер, и туманом показался дух. Гордо кивнул и обрушил на меня кучу картинок, центральной фигурой на которых была я. Если правильно поняла, все сводилось к тому, что я занималась ерундой, как те самые белки, делавшие схронки, заначки. В то время как должна была развивать умение управлять своей магией. И раз я сама этого не поняла и не нашла времени, то это за меня сделал дух. И отказаться не выйдет. Меня отсюда не выпустят, пока я, по его мнению, не достигну желаемого результата. «Я спросить стесняюсь. А ты не обнаглел?» Прошипела я тихо. «Запасы на зиму и товары, каких нигде нет, это ерунда? Мне и моим людям зимой магией питаться?» Я разозлилась. Сильно. Магия яркой зеленью оплела мои руки, затем сместилась на грудь, а потом и полностью окутала мое тело. Но все это быстро прошло, схлынуло, как волна, стоило мне увидеть последнюю картинку, которую показал дух. Отрезвила моментально. Отрезвила и заставила признать правоту духа. К придорожью приближалась кавалькада всадников, сопровождающих кареты. И все бы ничего, но во главе нее был он. Он – мой муж. И сомневаться не приходилось. Ехала эта скотина по мою душу. Я укладывала практически спящего Илюшу в колыбельку, которую мне вырезали местные жители. Умелец по дереву таки нашелся, хотя тут правильнее было «вернулся», да не один. И думала о насыщенных событиях, произошедших сегодня. Сначала я размышляла о том, как поменять способ общения с духом. Его манера меня не устраивала совершенно. То ли дело было в его природной вредности, то ли он попросту еще не перенастроился до конца на новые реалии, в частности, выход из многолетней полуспячки. Но подача информации должна быть иной, четкой, по существу, без завуалированных оскорблений и сравнительных оборотов, на которые тратится уйма времени. Абсолютно лишние телодвижения, на которые у меня нет никаких ресурсов. Затем задумалась о необходимости поменять собственное восприятие магии. Оно у меня оказалось все же неправильным, больше потребительским, чем созидающим. Суть моего дара была совершенно иной, чем я предполагала раньше и чем меня подчивала принцесса. И тут вставал большой вопрос. Она сама оказалась не в курсе, и более глубокие знания о так называемом «даре жизни» были утрачены? Или меня намеренно пытались ограничить? а заодно и всех остальных, потому что Тирхан вряд ли стал бы мне лгать. Все, о чем я знала до сегодняшнего взаимодействия с духом, являлось побочным эффектом дара. К слову, только за сегодняшний урок этого паршивца придушить хочется. Столько времени потратили, мог бы сразу точки над «ё» расставить. Моя повышенная регенерация, плодородие земель, на которых я обитаю, возможность передачи жизненных сил другим существам – все это не основное, еще и усеченное. В то время как изначальная и основная функция у моей магии – пробуждение жизни. А жизнь – это энергия, циркулирующая во всем мире и во всех. Я действительно могу вытащить любое существо, находящееся на грани жизни и смерти. Главное, чтобы душа в теле еще была. Однако самый главный козырь в том, что я своей магией способна дать толчок к активации магии не только у моих детей, но и у совершенно посторонних людей, даже в тех, кого когда-то называли пустыми. Масштаб подставы меня потряс. В случае, если тому же королю станет известно о главной стороне моего дара, меня запрут в каменном мешке и не позволят вообще ничего. Заставят использовать магию для активации дара в угодных королю людях, потом я буду восстанавливаться и так до самой смерти. Ни свободы, ни тем более перспектив, и моему сыну свободы тоже не видать. На фоне этого знания тот факт, что ко мне скачет муженек, казался не таким уж и неприятным. Ну, скачет, обратно впереди коня побежит. Раньше, конечно, чем мне бы хотелось. Однако Амадео сразу обозначил, что Радан имеет право видеть сына и будет приезжать ненадолго, на 5-7 вех. Неделя это многовато, но потерпеть можно. И даже обещал лично сопровождать герцога в таких поездках. Мы с ним, конечно, расстались не очень дружественно, однако вряд ли аргерцог по-настоящему желал мне навредить. А если вспомнить, что письмо мы все-таки отправили, и кто-то должен разобраться в нападении на меня и моих людей, то появление гостей обретало смысл. Не удивлюсь, если с ним и лекарь прискачет. Он, несомненно, утверждал, что мне требуется 3-летний перерыв перед новыми родами, однако не забываем о моем даре. Сроки вполне могут изменить, а заодно снова начать агитировать за улучшение генофонда королевства. Просто мне хотелось, чтобы это случилось после зимовки, а не перед ней. И уж тем более не в разгар сбора урожая и заготовок, а также на фоне моих экспериментов с эфирным маслом. И особенно не тогда, когда мои люди воодушевились и стали забывать, каково это – жить под пятой Радана. Они только-только оттаивать начали, глядя на то, как я забочусь о них. После того, как мы худо-бедно обустроили этажи хозяйского дома для всех приехавших со мной, а я, в свою очередь, с помощью духа осмотрела деревья, которые можно было спилить и использовать для строительства домов, некоторые пришли в полную непригодность, спасибо, какой-никакой фундамент имелся. Мы приступили к масштабной стройке в каждой из деревень, а также на территории моего поместья. Благо народ прибывал, что не могло не радовать. Приходили целыми семьями, порой по 15 человек, где было лишь по паре детей и стариков, а остальные – крепкие мужчины, ладные и не боящиеся работы женщины. Наличие чудо-коней тоже вносило огромную лепту как в строительство, так и в пахоту и засев полей. Несмотря на позднее начало, мы управились быстрее, чем я даже могла пожелать. Знаю, что дух помогал, что сама земля сил придавала, оберегая наши посевы. Однако преуменьшать работу своих людей я не собиралась. Общее дело, хорошо знакомое простому люду, объединило их, заставило не просто верить в то, что все у них будет хорошо, а уже буквально увидеть, руками потрогать свое светлое будущее. В первую очередь строились мастерские, ставились печи, облагораживалась заброшенная кузня и даже гончарная, довольно просторная, явно когда-то рассчитанная на большое производство. И не было никого, кто сидел бы, сложа руки. Все принимали посильное участие, вставали засветло, ложились поздно. Мои сироты активно включились в процесс, получая дополнительное образование опытным путем и в строительстве, и в столярном искусстве, и в посеве. Девочки в готовке, выпекании хлеба на огромную толпу, сборе ягод и фруктов. Я же была координатором, строго следящим и за всем процессом, и за тем, чтобы мои воспитанники не перенапрягались и не брались за то, что могло привести к травмам. Конечно, от мелких многие не убереглись, всяко случалось, но до трагедии не дошло, обошлось ушибами да ссадинами. А также, чтобы дети не уставали от выполнения однообразных задач. Был составлен определенный график смен для работы в поле, на кухне или на стройке. Все, кроме младших, смогли поработать везде, попробовать каждую из профессий на зуб, в меру своих сил, естественно. Урбину, к слову, неожиданно понравилось заниматься выпечкой. Его пироги были просто объедение. А ведь буквально недавно он воровал в герцогском замке ложки. Честно, была у меня мысль, что некоторые мои воспитанники, возможно, прикипят к каким-то семьям, а кто-то из взрослых даже захочет принять сироту под свое крыло. Сердобольных баб хватало, а статусные границы сейчас были довольно размытыми. Однако ребята смогли меня удивить. Даже самые младшие, несмотря на щедрую ласку, которой женщины, да и мужики одаривали детей, держали дистанцию. Не холодную и настороженную, нет, но со всеми проблемами, слезами, ссорами или радостью они бежали ко мне, и только ко мне. И у нас уже вошло в традицию собираться перед сном и делиться впечатлениями о прошедшем дне. Сегодня она впервые была нарушена. Во-первых, дети так упластались на поле, что еле ложки за ужином держали. Но эта усталость была радостной, воспитанники лучились довольством и тем, что оказались равны. А то как же? И главный приз, обещанный мной, в итоге достался всем. Два же ребенка, и тот, которому еще предстояло родиться, и тот, который уже появился на свет, перешли в собственность детей. Теперь это была их личная забота и радость. А позже их всех будут обучать верховой езде. Второй причиной стал экстренный совет, который вот-вот должен был начаться. Мне нужно было многое обсудить с моими доверенными людьми в связи с незваными гостями. Как только я оделась, в комнате проявился туман. За Илюшкой будет присматривать дух, Интена и Люси понадобятся мне в гостиной. На самом деле в личном присутствии духа особой необходимости не было, он и так видел все и всех вне зависимости от того, где находился. И в случае чего мог магией воздействовать, даже пеленку сменить. Но этому ворчливому старикашке нравилось прикасаться к ребенку. Как только я выйду, он достанет Илиаса из колыбели и будет держать потоками воздуха до самого моего прихода. Плавали уже знаем, спорить бесполезно. Все равно по-своему сделает. Да и вреда для сына никакого, а для духа – отдушина.